Утром он поднялся к ней в гостиную. Она знала, что он придет. Владевшее им смятение сразу бросалось в глаза. Он спросил ее о своей пьесе, понравилась ли она ей. Ему необходимо было услышать от нее похвалу. Это возбуждало в нем тот конечный пароксизм страсти, который значил для него больше, чем самый бурный оргазм. И она не жалела восторженных слов, хотя в глубине души знала, что пьеса — это ничто. «Послушай», — сказал он вдруг в завершение, «почему бы нам не расставить все точки над «и»? Почему бы нам не пожениться?» «Но я ведь замужем», — воскликнула она, пораженная, хотя на самом деле в душе ее ничего не шевельнулось. «Ах это? Но я уверен, он даст тебе развод. Так почему бы нам с тобой не пожениться? Мне необходимо жениться. Я знаю, это пойдет мне на пользу. Жениться и начать вестятного и тяжелого духа, исходящего от продажной богини удачи». Миг же сидел, как на иголках, подавшись вперед в своем кресле и глядя на нее почти с истерическим, нетерпеливым ожиданием. И трудно было сказать, то ли он действительно сгорал от нетерпения услышать «да», понукаемый неукротимым тщеславием, то ли панически боялся, что она скажет «да», не зная, как ему потом быть.